«А где же его очки?» — спрашивает Гоголь, переводя взгляд на мистера Давенпорта. Тот оставляет его вопрос без ответа и, в свою очередь, спрашивает. «Мистер Гангули, вы опознали тело? Вы абсолютно уверены, что этот человек — ваш отец?» «Да, это он», — слышит Гоголь собственный голос. Он с удивлением обнаруживает, что ему принесли кресло и что мистер Давенпорт куда-то делся. Гоголь опускается в кресло, не отводя глаз от отца. Он хочет положить ладонь на холодный лоб, как делал отец в детстве, когда Гоголь болел, чтобы определить, есть ли у него температура. Но он боится протянуть руку, не может даже пошевелиться. В конце концов, набравшись мужества, Гоголь проводит указательным пальцем по усам, по бровям, по волосам отца. Он трогает те места, в которых, по его мнению, еще теплится жизнь. Мистер Давенпорт спрашивает Гоголя, готов ли он. Простыня тихо опускается, и они выходят из комнаты. К Гоголю подходит врач, объясняет в подробностях, как именно протекал инфаркт и почему они не смогли спасти жизнь его отца. Ему выдают одежду, в которой отец пришел в больницу, темно-синие брюки, белую рубашку в бежевую полоску, серую безрукавку, подарок Гоголя и Сони, коричневые носки, коричневые ботинки, очки, теплое пальто и шарф. Вещи упакованы в огромный бумажный мешок. В кармане пальто Гоголь обнаруживает книгу, потертый экземпляр комедиантов Грэма Грина с пожелтевшими страницами и мелким шрифтом. Наверное, отец купил его в старой книге. В отдельном мешочке лежит отцовский бумажник, там же ключи от машины. Деревянным голосом Гоголь извещает служителей морга, что они не будут заказывать религиозных обрядов. На это ему говорят, что урна с пеплом будет готова через несколько дней. Намерен ли он забрать ее сам в местном крематории? Нет? Тогда не доставят ее на Пембертон-Роуд вместе со свидетельством о смерти. Обыденность этой процедуры ужасает Гоголя. Он вдруг осознает, что его мать так и не увидит лица отца, что он был последним, кто взглянул на его отросшие усы. Перед тем, как уйти, Гоголь просит санитара провести его в палату, где умер отец. Сверив с медицинской картой номер палаты, санитар ведет его по коридорам. На отцовской койке лежит весьма молодой, веселый человек со сломанной рукой. Он разговаривает по мобильному телефону. Над кроватью занавеска, которую задернули после того, как дух отца покинул его тело. Она серо-зеленого цвета в цветочек, сверху надставлена мелкой белой сеткой и подвешена на изогнутом дугой карнизе. Машина отца, которую ему по телефону описала мать, все еще находится на стоянке для посетителей. Он поворачивает ключ зажигания, и машина наполняется звуками. Дворники скребут по стеклу, радио начинает передавать новости. Это его удивляет. Отец всегда выключал и радио, и дворники перед тем, как выйти из машины. Вообще в машине нет никаких следов пребывания отца. Ни мелочи в углублении между сиденьями, ни карты города, ни старых чеков, ни пустых бумажных чашек из-под кофе. В бардачке он находит только свидетельство о регистрации машины и инструкцию по эксплуатации. Какое-то время Гоголь читает инструкцию, чтобы понять, какие кнопки и рычаги за что отвечают. Приборная панель в этой машине совсем не такая, как в его собственной. Освоив поворотники и включение фар, Гоголь выключает радио и медленно выворачивает с парковки на улицу. День стоит блеклый, пасмурный. В траурном молчании Гоголь проезжает по улицам города, в который никогда больше не вернется. Медсестра в больнице объяснила ему, как добраться до квартиры, которую снимал отец. И Гоголь вдруг понимает, что сейчас он проезжает по тем же улицам, по которым вчера ехал его баба, уже смертельно больной. По дороге ему попадается несколько ресторанов. Он пропускает их, каждый раз собираясь остановиться у следующего, но вдруг рестораны заканчиваются, и он въезжает в спальный район, застроенный небольшими домами в викторианском стиле, возвышающимися посреди заснеженных лужаек. Мороз покрыл тротуары кружевом тонкого льда. Квартира отца расположена в жилом комплексе, именуемом «Графский двор». За воротами ряды огромных металлических почтовых ящиков, способных вместить месячный запас корреспонденции. Человек у входа в первое здание, украшено табличкой «Аренда квартир», машет ему рукой, должно быть, узнал машину. «Неужели он принял меня за отца?» — думает Гоголь, почему-то польщенный. «Все здания выглядят одинаково, трехэтажные, они расположены параллельно друг другу, по обе стороны изгибающейся дороги. Фасады в стиле Тюдор, крошечные балконы с металлической оградой, древесные опилки под лестницами. Эта безжалостная монотонность внезапно расстраивает Гоголя. Впервые он чувствует, как к горлу подступают рыдания. Неужели отцу пришлось жить здесь одному целых 6 месяцев? Но в глубине души Гоголь понимает, что отца вовсе не угнетали такие условия жизни. Скорее всего, он их просто не замечал. Гоголь паркует машину перед 3-м по счету зданием, какое-то время сидит, положив руки на руль. Двери распахиваются, на улицу выходит пожилая пара. Они двигаются пружинистой походкой, в руках теннисной ракетки. Отец рассказывал, что среди его соседей в основном пенсионеры и разведенные. «Удобное место», — говорил он, — «есть дорожки для бега трусой, тренажерный зал и даже небольшой пруд, обсаженный развесистыми деревьями». Квартира отца на 2-м этаже. Гоголь открывает дверь, снимает ботинки, оставляет их на резиновом коврике, который отец, видимо, постелил, чтобы не пачкать пушистый серовато-белый ковер во всю ширину комнаты. На полке в прихожей стоят отцовские кроссовки и его домашние шлепанцы. Гоголь проходит в просторную гостиную. Слева дверь спальня, справа кухня. Стена между кухней и гостиной низкая. Это мечта его матери. Она всегда хотела иметь возможность готовить и одновременно разговаривать с гостями. На холодильнике магнитом прикреплена семейная фотография. Гоголь и Соня с матерью на фоне мертвого города. Ноги у них обвязаны холщовыми мешками, чтобы защитить подошвы от раскаленной каменной мостовой. Он тогда еще учился в школе, а Соне было лет 10. Мать одета в шальвар-камис, хотя обычно она стеснялась носить такой костюм при родственниках, которые привыкли видеть ее в саре. Один за другим Гоголь открывает ящики кухонных столов. Они в большинстве своем оказываются пустыми. Он находит 4 тарелки, 2 чашки, 4 бокала, нож и 2 вилки, явно привезенные из дома. В кухонном шкафу обнаруживается лишь небольшой мешочек сухого гороха, немного печенья, пачка чая, 5-фунтовый мешок сахара с дыркой наверху и жестянка со сгущенным молоком. Внизу громоздится здоровый мешок белого риса. На столе притулился тостер, рядом электрическая рисоварка, несколько баночек со специями, надписанных рукой матери, под раковиной жидкость для мытья посуды, рулон мешков для мусора, единственная мочалка. Гоголь проходит по квартире, глядя на последние предметы, которыми пользовался его отец. За гостиной располагается маленькая спальня. В ней помещается только кровать, узкая дверь ведет в ванную без окна, где на полке под зеркалом одинокая банка крема «Понс», который отец всегда использовал вместо крема после бритья. Гоголь сгребает все, что видит, в мешок для мусора. И крем, и специи, и вчерашний номер «Таймс». «Не привози ничего назад», — сказала ему мать глухим от выплаканных слез голосом. «Это не в наших обычаях. Вещи ему выбрасывать легко, но когда дело доходит до продуктов, он останавливается. Как же можно выкидывать рис и печенье? Отец никогда бы не допустил этого. Он был настолько экономен, что делал матери замечание, если та наливала в чайник больше, чем нужно воды. Но не привозить же продукты домой».